Купин вытащил из мятой пачки сигарету и, прикурив, тронул Глеба за рукав. «Слышь, я, честно говоря, думал, ты из-за камня приехал». «Из-за какого камня?» «Не знаешь, стало быть?» — вздохнул Виктор. «Камень на кладбищах начал левый появляться. Похоже, строительный идет. Лепят из него втихаря памятнички. Дело доходное. Считай каждый камешек не меньше 500, чуешь?» «А учетные номера как же?» — недоверчиво покосился на него Глеб. «Я этими делами не занимаюсь», — сделал на своем лице отрешенное выражение Купин. «Ты власть, ты мозгуй. Только я тебе не говорил ничего. Все, привет. Если чего надо будет, домой звони». Пожав Глебу руку, он пошел обратно, дымя зажатой во рту сигаретой и, обтянув широкую спину выцветшим синим рабочим халатом, привычно засунув руки в карманы. Соломатин хотел окликнуть его, остановить, но передумал. Мелькнула среди кустов еще раз беленькая Витина кепочка и пропала, ушел. По дороге на станцию электрички Глеб вспомнил, кого напомнил ему блаженный Толик, ай-яй-яй, инструктора в райкоме комсомола, к которому он обратился по поводу Фомина. «Фомин, Фомин, Фомин», словно мысленно перебирая картотеку, проговорил инструктор. «Нет, не припоминаю. А что, товарищ подполковник, надо принять меры?» И выражение лица у него при этом было столь же отрешенное, как у Вити Купина, когда тот сказал про левый строительный камень, идущий на надгробные памятники, а глаза, точь-в-точь, как у ай-яй-яй, прищуренные, хитровато пустые, обращенные внутрь себя, к собственным мыслям, никак не связанным ни с посетителем, ни с неизвестным ему комсомольцем Фоминым. «Он из армии демобилизовался, но на учет не встал», — пояснил Соломатин. «Один живет, мать умерла». «Разберемся», — бодро заверил инструктор, чиркая карандашом на листке настольного перекидного календаря. «Только если он давно взносов не платил, то, считайте, выбыл из рядов». «Как у вас просто был и выбыл», — с горькой иронией заметил Глеб. «Это не у меня», — обиделся инструктор. «Это по уставу. Разберемся и вам позвоним, договорились?» «Напористый», — неприязненно подумал Соломатин. «Спросить его, как он такой сытенький будет разбираться с парнями, вернувшимися из Афганистана или работающими на заводах и стройках? Время другое началось. Или он этого не понимает? Или понимает и потому уже приглядел себе новое местечко, возможно, даже перейдет в органы внутренних дел замполитом? И ведь возьмут. Анкетка чистенькая. Комсомольский работник, правильные слова умеет говорить. А в душу не заглянешь, не увидишь, как она успела очерстветь, что заслонили ему живых людей, мероприятия и отчеты. Уже выйдя из здания райкома, Глеб вдруг вспомнил, что розовенький молодящийся мальчик-мужчина с комсомольским значком на лацкане пиджака и в белой крахмальной рубашечке с галстуком униформе чиновников так и не взял у него номера телефона. Куда же он позвонит? Или он забыл и про Глеба, и про, возможно, уже бывшего комсомольца Фомина, как только закрылась дверь за нежданным посетителем, оторвавшим его от привычных дел? Ладно, в конце концов, кто никогда не ошибался? Некоторые утверждают, что вся жизнь сплошная ошибка. Но разве ошибка страшна? Страшны ее последствия, а они бывают разные. Иногда расплата скоротечна и неотвратима. Разгневанный родитель берет в руки ремень, и юный футболист твердо и надолго усваивает, что бить надо только по воротам, а не по чужим окнам. Но бывает, расплата за ошибку точит человека, как ржавчина металл, медленно, долгие годы, или затаится допущенная тобой ошибка, как старая мина в земле. Идешь, ничего не знаешь, а она как... Бывают, говорят, ошибки во благо, но редко. Неужели Глеб ошибся сегодня, пытаясь через Купина узнать, кто такой могильщик? Неужели не зря Витя прятал глаза, говоря о левых памятниках? Стоит над этим подумать. Мирон ввалился к Рунину, тяжело переводя дыхание, и сразу спросил: «Один?» «Как всегда», — недоуменно пожал плечами Виктор Степанович, запирая за ним дверь. «Проходи, отдышись». Войдя в комнату, гость буквально рухнул в кресло, но тут же вскочил и начал бестолково ходить по комнате. Рунин лениво поинтересовался: «Чё мечешься? Нашли пацана?» «Нет», — буркнул Мирон, — «не нашли». Виктор Степанович решил, произошло нечто из ряда вон выходящее, иначе чего бы он так всполошился. Похоже, по лестнице пешком вверх бежал, не дожидаясь лифта. Сказать пока не решается или не хочет, а может, еще не решил для себя, говорить или нет, подождем. «Сядь», — приказал Рунин, — «не мельтеши перед глазами». Мирон послушно сел в кресло, но не знал, чем занять руки. Они то беспокойно теребили застежку модной куртки, то пробегали по пуговицам рубашки. Виктор Степанович включил большой вентилятор, поставил на столик бутылку боржоми, стаканы. «Жарко сегодня, даже на улицу выползать не хочется. Если б не дела, уехал». Мирон не ответил. Молча выпил стакан воды, закурил, уставившись в одну точку. «Сейчас скажет», — понял Рунин, — «и надо только маленько подтолкнуть». «Ребят расставил, работают?» — спросил он, старательно придав своему голосу равнодушной интонации. «Маячок через Моисея организовал?» «Какой маячок?» — неожиданно взорвался Мирон. «Организовал, сидят, ждут. Только чего? Пока всех повяжут?» «Тихо, тихо», — остановил его Виктор Степанович, — «не шуми. Сплошные децибелы и минимум информации. В чем дело?» «Дурак этот с мужиком убежал?» — отхлебнул из стакана Мирон и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Сегодня его мои парни до работы проводили. Знаешь, где он изволит работать?» «Судя по твоему тону, можно догадаться», — поиграл желваками Рунин. «Ага», — с каким-то злорадством подался в его сторону гость. «Догадливый? Прямо в главную ментовскую контору пришлепал утречком, как редкое животное, показал постовому красную книгу. А тот под козырек. Все, я ухожу». Он встал, бросил на стол деньги, разлетевшиеся по полированной крышке разноцветным веером. «Тут все, что осталось. Больше в эти игры не играю». «Белье дать сменить? Не обделался со спугу?» Не предвещавшим ничего хорошего тоном осведомился Виктор Степанович. На брошенные деньги он не обратил внимания. «Дурак ты, Витя!» — с горьким сожалением сказал Мирон. «Обрываться надо, пока не...» Договорить он не успел. Неуловимо быстро шагнув вперед, Рунин коротко и точно ударил его в челюсть. Наклонившись над рухнувшим на пол гостем, подхватил его подмышки и легко перетащил в кресло. Налив стакан воды, плеснул в лицо. Мирон замычал и открыл мутные глаза. «Не тошнит?» — заботливо кладя ему на лоб мокрую салфетку, спросил хозяин. «Ладно, будем считать инцидент исчерпанным», — засовывая ему в карман куртки деньги, ворчливо заметил Рунин. «Челюсть цела, сотрясения мозга нет, а за поруганную честь получишь полста. Теперь слушай». Он пододвинул стул, уселся напротив полулежавшего в кресле гостя, почти касаясь его коленей своими. «Если пацан на ментов работал, то заложил бы нас всех давным-давно. Случайность это, понимаешь, случайность. Глупая, дикая, ужасная, но случайность. Поэтому Фомина надо разыскать как можно скорее, осознаешь? Да ты вообще слышишь, что тебе говорят, или нет? Слышу, поморщился от неотпускавшей боли в голове Мирон. В ушах у него тонко и противно звенело, а руки и ноги казались приставленными от другого, абсолютно чужого тела. Наградил Господь Витю кувалдой вместо кулака. Быка убить может. За это, что ли, его так оракул любит? Ну-ка... Хозяин привычным жестом взял в руки голову Мирона и, приподняв большим пальцем века, заглянул в зрачок. «Нормально, не валяй Ваньку!» «Ты как заправский эскулап!» Косясь на костистые кулаки Рунина, гость сел прямее, потер виски ладонями. «Убить же мог дубина!» «Не лайся!» — усмехнулся Виктор Степанович. «А то добавлю!» «Сейчас налаживай парней на дело!» Пусть пошустрят. Хату его смотрели? Нет там никого. Деньги взяли? Прищурился Рунин. Мирон нехотя кивнул. Виктор Степанович удовлетворенно рассмеялся. Молодцы, не зря ходили. Че куксишься? Челюсть болит. Трогая лицо рукой, признался гость. Он уже пожалел, что в горячах кинулся с новостью к Рунину. И что получил? Кувалдой по морде. Но куда от Вити денешься? Как ни вертись, все равно на него наткнешься, словно он вездесущий какой, един во всех лицах. «Дело превыше всего», — назидательно произнес хозяин, поднимаясь со стула. Подошел к буфету, вынул пачку купюр, бросил Мирону на колени. «Держи на непредвиденные расходы и вырой мне мальчишку хоть из-под земли». А насчет милиционера, я иногда задумывался, почему в нашей стране, где все на благо человека, иногда приходится доказывать, что ты тоже не животное. Мало доказывать, еще и бороться за право назвать себя человеком. Сидишь, смотришь на меня и думаешь, рехнулся Витя? Нет, голубчик. И милиционера нейтрализовать можно, заставить и его доказывать, что он человек. Тогда для другого у него времени не останется, понял? Мирон, не отвечая, тяжело встал с кресла, потоптался на одном месте, будто пробуя, хорошо ли держат ноги. Потом спрятал в карман деньги и, направившись в прихожую, бросил через плечо. «Я тебя умоляю, не тяни с этим. Звони три раза в день», — выходя за ним следом, напомнил хозяин. «И поактивней, живей давайте, но не трогать, когда подцепите». «Гуманист», — бросил как оскорбление стоявший перед зеркалом Мирон, поправляя волосы. Рунин молча открыл ему дверь и на прощание похлопал своей тяжелой ладонью по плечу. «Кто старое помянет, звони, я жду». Закрыв за гостем дверь, он, сгорбившись, пошаркал в комнату, опустился в кресло, в котором только что сидел Мирон, и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Сплошные осложнения в последнее время, как нарочно, ни одно так другое, и теперь еще эта прелестная новостишка. Надо надеяться, что удалось Мирона встряхнуть, заставить вспомнить о деле и дисциплине, мобилизовать, как любит выражаться оракул. Да, порадует он его сегодня, когда тот позвонит. Интересно понаблюдать за выражением его лица, но это вряд ли удастся, телефон есть телефон. А по вечерам оракул не любит выбираться из дома. Его больше привлекает ясный день, словно он, как дерево, живет солнечным светом. Любит сесть на лавку, подставить лицо солнцу и сидеть млеть, будто сытый кот на припеке. Этими привычками оракул напоминал Рунину прадеда, замшелого сибирского старика, заросшего до глаз, зеленовато-седой бородищей, страшно не любившего стричь волосы и обожавшего тепло. Зимой он всегда держался ближе к жарко натопленной печке, а летом часами высиживал на солнышке, прищурив глаза и подремывая. Отца Витька не знал. Как говорил прадед, его совсем еще юная мать нагуляла себе ребеночка, мотаясь по стройкам и оргнаборам. Приехала домой, родила, выкормила и опять подалась в неведомые края, оставив отпрыска на руки деду с бабкой, еще крепким, не старым, и прадеду. Слышно было, отправилась она, как опять же любил выражаться прадед, в Россию, то есть за Урал, в европейскую часть Союза. Там и пропала с концами. Когда Витьке не сравнялось еще 2 года, началась война, напали немцы, а появившиеся спустя некоторое время на их станции железной дороги инвалиды рассказывали про германца всякие ужасы. Слушая у вечных, бабка только охала и мелко крестилась. В армию деда не призывали, он работал на железной дороге и имел броню. Бабку хотели мобилизовать на трудовой фронт, но дед, пошептавшись вечером с прадедом, к кому-то сходил, и бабка осталась дома приглядывать за хозяйством, малым детем и стареньким свекром, отличавшимся, прямо скажем, отнюдь не ангельским характером. Всего этого маленький Витек, естественно, не понимал. Он любил забраться под бок прадеду и греться вместе с ним на печи или возиться в пыли у его ног долгими летними днями, когда солнце, казалось, никак не устает светить и согревать промерзшую зимой чуть не до самой середки землю. Если малец пытался отойти, дремавший старик шустро протягивал длинную костистую лапу и бесцеремонно стукал жестким ногтем по голове внучонка, а то мог больно дать по ногам клюкой. Так в Витьке воспитывали послушание старшим. Едва подрос, стал держать ложку сам и сидеть за столом, а не кормиться, сидя на коленях у бабки. Витька накрепко запомнил: первым начинает трапезу дед, потом прадед, потом бабка, а уже после них всех может и он. Нарушение раз и навсегда заведенного порядка каралось ударом ложкой по лбу, быстрым и неотвратимым. Получать по лбу не хотелось, поэтому порядок был усвоен в самые сжатые сроки. Сказать, чтобы его не любили в семье, нельзя. Бабка, бывало, и приголубит, и сказку расскажет. Скупой на ласку дед иногда погладит по голове и сунет в маленькую детскую ладошку незамысловатое, но редкое по голодным военным временам лакомство, самодельный казинак из подсолнуховых семечек, кусочек сахара или леденец в серой обертке. Картошка была, мясо дед добывал сам, уходя в тайгу на охоту, бабка брала внука с собой летом и осенью собирать грибы да ягоды. С 4 лет Витька уже умел плавать, бегать на лыжах, тюкать маленьким топориком, расщепляя лучину для растопки печи, обдирать бересту, бегал с узелком носить деду обед и ужин, работали тогда от зари до зари, а то и дольше, и Витек учился читать, разбирая буковки на выцветшем кумачевом лозунге «Все для фронта, все для победы». Внучок рос, прадед дряхлел. Когда пришла пора Витьке отправляться в школу, как раз в год победы уже и с японцами, почитай, все стало яснее ясного, прадед окончательно слег. По его просьбе дед смотался на соседнюю станцию, привез священника, дородный седой батюшка, в поразившее Витькино воображение долгополой черной рясе с большим ярким крестом на груди, попросил оставить его с умирающим наедине, чтобы причастить и исповедовать раба Божия, готовящегося предстать перед своим Творцом. Осень выдалась на диво теплая, и все вышли на крыльцо. Дед мрачно курил, напряженно прислушиваясь, что делается за закрытыми дверями в горнице. Бабка по своему обыкновению мелко крестилась, шепча молитвы. Жалобно повизгивала дворовая собака, сидевшая на цепи у своей конуры, чтобы не порвал зловредный кобель приглашенного батюшку, не испортил ему ни брюк, ни рясы. Призывно кричали паровозы на недальней от поселка станции, поскрипывали половицы крыльца под тяжелыми шагами нервно расхаживавшего деда. Наконец батюшка вышел. Дед так и поддался к нему, напряженно глядя в лицо священника, ловя его ускользающий взгляд. «Тяжкие грехи!» — размашисто перекрестился батюшка, махнув широким темным рукавом. «Уповаю на милость Господню». «Оно, конечно!» — дед ловко поддержал его под локоть, помогая спуститься по ступеням, что-то быстро сунул в большую пухлую ладонь священника. Тот приостановился, скосив вниз глаза, немного разжал пальцы, потом снова цепко сжал их в кулак и, подняв полу рясы, опустил подачку в карман своих полосатых мирских брюк. «Отмолим у Господа прощения», — перекрестив деда, заверил он. «Исповедь-то тайна великая, батюшка», — глядя ему прямо в глаза, тихо сказал дед. «О том не печалуйся, сыне», — священник пошел к калитке. Проводив его, дед быстро вернулся, ухватил Витька за руку и потащил в горницу, где под образами, задрав к потолку свою бородищу, лежал на кровати прадед. Витька не хотел идти к нему, страшась и упираясь, но дед подвел силой, заставил встать перед кроватью на колени и поцеловать жилистую, холодеющую руку предка. Витька ощутил, как дрогнула ладонь прадеда под его жаркими губами, ушла куда-то в сторону и вверх, потом почувствовал ее на своей голове. Прощальная ласка тронула его, в глазах защипала от накативших слез. «Простите за все», — прошелестел прадед. «Степан тебе, внучок отца, вместо его во всем слушай, он тебя правде научит». Дед легко подхватил Витьку под мышки и поставил на ноги. Сквозь слезы, застилавшие глаза, мальчик увидел, прадед протягивает к нему руку. Еще не понимая, что тот хочет, протянул навстречу свою ладошку. На нее опустилось нечто круглое, тяжелое и холодное. Витек увидел желтую монетку с незнакомым бородатым профилем. С другой стороны были выбиты двуглавый орел и цифра 10. Дед Степан монетку забрал, велев молчать и никому не рассказывать о предсмертном подарке прадеда. В день похорон он был мрачен, после поминок долго шептался с бабкой, отправив внука на печь. Сквозь дрему мальчик слышал, как дед, дымя самосадом, жаловался. «Душа моя неспокойна, а ну как разболтает долгогривый!» И отказать было отцу грех, родитель ведь не по-христиански, без покаяния. «Может, и ничто?» — тихо отвечала бабка. «Куда ж подниматься после стольких годов?» «Сказать одно, подняться другое», — бубнил дед, сворачивая новую цигарку. «Страна велика. Войну доломали. Найдем место».